Изучая историю зодчества, отправился Никита Мостовиков прежде всего в древние русские города Киев, Новгород, Псков, Ростов Великий, Суздаль. Жил в каждом городе подолгу, много рисовал, записывал, размышлял. Потом поехал в Европу посмотреть Рим, Париж, Вену. Вернувшись из долгого путешествия, Никита Мостовиков стал вникать в суть того, что происходило тогда в родной Москве, как она обновлялась и перестраивалась, и только года три спустя дерзнул молодой архитектор составить свой первый проект, по которому и был построен особняк одного из московских купцов. Начало карьеры Никиты Калистратовича Мостовикова складывалось вполне удачно. В Москве были построены по его проектам несколько жилых домов и три городские усадьбы. После этого заказы посыпались зодчему, и он, как всякий истинно талантливый человек, стал принимать только те из них, которые отвечали его творческим устремлениям. Слух о московском зодчем дошел до Петербурга. Всемогущий Тон выразил желание познакомиться с Никитой Мостовиковым. Написал любезное письмо молодому коллеге, пригласил при наезде в Питер навестить старика. Отказаться от такого приглашения было невозможно. Никита Мостовиков поехал в Петербург. Тепло встретив молодого архитектора, 80-летний зодчий сделал ему лестное предложение принять участие в завершении строительства храма Христа Спасителя. К этому времени сооружение храма подходило к концу, предстояла только тщательная доводка. Никита Мостовиков вместе с известными архитекторами Рязановым и Дмитриевым должен был взять на себя наблюдение за работами. Многие на месте архитектора Мостовикова, не задумываясь, приняли бы такое предложение. Однако у молодого зодчего к тому времени уже сложилось свое отношение к храму Христа. По мере того, как вырастал храм, Никите Мостовикову казалось, что гигантское сооружение нарушает гармонию древнего центра Москвы. После завершения он будет подавлять окружающие старинные строения. Он видел, как ему казалось, возможность поправить дело и, более того, обратить сооружение Тона в украшение более достойной Москвы. Обольщенный ласковостью старика, Никита Мостовиков предложил ему отказаться от чрезмерного украшательства храма. Сам Никита Мостовиков никогда не рассказывал о том, как самодержец реагировал на его идею. Но о реакции на дерзость наезжего москвича стало известно через помощников Тона, среди которых были подневольные и талантливые архитекторы. Рассказывали, будто маститого старца едва не хватил удар. Словно Иван Грозный в строптивого сына, метнул он в Никиту Мостовикова свою самшитовую трость. Однако тот увернулся, схватил папку с эскизами и поспешил на выход. Для Никиты Мостовикова эта встреча оказалась роковой. Хладеющая, но способная держать рейсфедр, рука архитектурного самодержца довольно крепко еще удерживала власть. Связи у Тона имелись в самых высоких сферах. После встречи с Тоном московский архитектор не мог уже рассчитывать на казенные заказы. Но заказы на проекты ему все же делали. В конце века в Москве по проектам Мостовикова было построено несколько представительных зданий, в которых разместились деловые конторы и коммерческие учреждения. Но это было не то, что хотелось строить архитектору. И однако изменить свою судьбу он не мог. Утешался лишь тем, что начал строить, наконец, для себя и своей семьи то, что давно лелеяло его воображение — белокаменный заветный дом, теремок. Он возводил его несколько лет, неоднократно перерабатывал проект, дважды ломал постройку и начинал все заново. Никиту Калистратовича подкосили три тяжелых удара, три смерти — сына Бориса, жены и снохи. Несколько месяцев сидел он в самой большой комнате своего нового теремка, неотрывно смотрел в окно, почти ничего не ел, ни с кем не разговаривал. Потом здоровье его немного поправилось, и он стал опять ходить с 7-летним внуком на прогулки по старой Москве, но к работе вернуться уже не смог. В доме хозяйничала тетя Оля, родственница покойной бабушки, приехавшая из Петербурга. Некогда она училась в Институте благородных девиц, свободно читала по-французски, итальянски, играла на рояле Шопена и Шуберта, но вот хозяйкой была никудышной, и сестрой милосердия тоже. Если Никита Калистратович начинал, бормоча что-то метаться по дому, тетя Оля терялась, не знала, что делать, звала на помощь кухарку Авдотью, и они вдвоем водворяли деда Никиту в кресло у окна, где он и затихал. В декабре 1917 года, когда в центре Москвы началась перестрелка, деду удалось вырваться из дома. Полураздетый, со всклокоченными седыми волосами, бежал он на звуки выстрелов, доносившихся с Никитской, хотел остановить безумцев, опасаясь, что они разрушат старинный город. Сначала проклинал красногвардейцев, вопя и стеная: «Безумцы, варвары, гиксосы, не ведаете, что творите!» Потом, узнав, что юнкера втащили пулеметы на башни храма Христа, повернул обратно и с такими же воплями помчался в сторону Волхонки. Он боялся не только за Кремль, который собирались обстреливать юнкера, но и за храм Христа, по которому красногвардейцы могли открыть ответный огонь. Рискуя жизнью, бегал вокруг храма, простирал к колокольням иссохшие длани, умолял белогвардейцев спуститься на землю. В него несколько раз выстрелили из винтовки, по счастью, промахнулись. Летом 1918 года в Москве вспыхнул вооруженный эсеровский мятеж. Заслышав выстрелы, дед опять вырвался из дома и помчался к трехсвятским переулкам, где эсеры поставили орудие, намереваясь обстреливать из него Кремль. Когда безумие отпускало деда, он становился любознательным и разговорчивым, читал газеты, расспрашивал Вадима о том, что происходит в Москве. Как-то однажды Никита Калистратович властно приказал внуку достать бумагу и чернила. — Садись за стол. — Пиши. Буду диктовать. Надо написать новому правительству весьма важные соображения. В теремке давно не топили. Окна покрывала толстая ледяная корка. Дед Никита диктовал, сидя в кресле и закутавшись в три одеяла. На правах коренного москвича и патриота Никита Калистратович решительно предостерегал советское правительство от того, чтобы беспощадная железная метла революции не вымела и жемчужные зерна подлинной культуры. Призывая новую власть взять под строгую охрану святыни, скрижали и сокровища, Никита Мостовиков намерен был составить полный список памятников архитектуры, кои должны быть сохранены на все грядущие времена. Этот список с помощью внука он составлял несколько дней, опасался запамятовать что-нибудь и не включить в свой универсальный список, а в теремке становилось все холоднее. Керосин в лампах давно кончился, последняя свеча была на исходе. На 24-й странице Никита Калистратович начал бредить. У него поднялась температура. Список остался неоконченным, письмо неотправленным. В списке на первом месте значился храм Христа Спасителя. После смерти деда Вадим еще больше оторвался от родного дома. Не бывал там подчас по нескольку дней кряду. Вместе с другими подростками, которых в Красную армию по возрасту не брали, Вадим участвовал в нескончаемых авральных работах, помогал в военных госпиталях, выезжал на изготовку дров. Однажды, в его отсутствие, появилась в теремке энергичная женщина в полушубке и с наганом на ремне, известная в районе большевичка Маслова. Она сообщила тете Оле о том, что есть решение райкома разместить в доме Мостовикова женсовет, предложил ей уплотниться и твердо пообещала в виде компенсации постоянную хлебную карточку. Ольга Аристарховна была вынуждена перебраться на второй этаж, в большую комнату, где находилась библиотека Никиты Калистратовича. Библиотеку протапливали. Маслова обязала Ольгу Аристарховну хранить ценные книги впредь до особого решения райкома. Окна в теремке оттаяли. В нижних комнатах стали появляться женщины из соседних переулков. Они шли к Масловой со своими тревогами и заботами. Прежде Ольга Аристарховна никого из этих женщин не знала. Теперь же, знакомясь ближе, она, к удивлению своему, находила немало общего с ними. У нее, как и у многих простых женщин с соседних улиц, был где-то родной брат, сражавшийся с неведомыми ей врагами. За него тетя Оля, как и те солдатки, готова была пойти на крайние решения, лишь бы дождаться того времени, когда он вернется домой целым и невредимым. Заметив сближение бывшей институтки с прачками и кухарками, Маслова предложила Ольге Аристарховне начать в одной из комнат теремка занятие с группой неграмотных женщин. Евдокия Петровна Маслова отправилась в женсовет, как обычно, в начале 9-го. Когда она сошла с трамвая, то увидела еще издали возле теремка толпу людей. Сразу же почувствовала недоброе. Из толпы навстречу заведующей женсоветом вышел худощавый молодой человек в кожаной куртке. — Вы Маслова? — Да. Что случилось? — Я сотрудник районного отдела милиции Ефимов Алексей. Он показал свое удостоверение. — Прошу пройти со мной. Ефимов вошел в коридор первым и остановился рядом с дверью. На полу лежал окровавленный человек в валенках и телогрейке. Рядом валялась берданка. — Кто этот человек? — спросил Ефимов. — Наш сторож, Потапов Аким Панферыч, — оторопело промолвила Маслова. — Зарезан ударом ножа в живот. Его, очевидно, убили первым. — А что, разве есть еще? — Еще двое. — Пойдемте на второй этаж. — Вы знали Ольгу Аристарховну Кадашеву? — Да, она наш инструктор ликбеза. Неужели она? — Да, тоже убита. У себя в постели ее задушили. Поднявшись на второй этаж, Ефимов приблизился к библиотеке, в которой жила Ольга Аристарховна, и приоткрыл дверь. Маслова не сразу ее увидела. Кровать стояла в углу большой, затемненной комнаты. Тело Ольги Аристарховны, едва прикрытое ночной сорочкой, наполовину свешивалось с кровати. Рядом на паркете валялась подушка. — И еще есть третий, — сказал Ефимов, приоткрывая дверь в смежную комнату. Прислонившись к стене плечом, запрокинув черноволосую голову, на полу сидел закостеневший рослый детина. Едва взглянув на страшное синее лицо, Маслова отвернулась. — Вы никогда не видели его? — спросил Ефимов. — Нет. — Это матерый бандит по кличке Турка. Мы давно за ним гоняемся. Убит, очевидно, кем-то из своих, из Нагана. Видимо, что-то не поделили. У вас внизу ничего ценного не было, только учебники и тетради. Посмотрим получше здесь. Книги стояли на застекленных полках почти до высокого лепного потолка. В двух местах стеклянные створки были раздвинуты, и в ряду дорогих книг чернели пустоты. Вот, видите, взяли книги, вижу. И вот еще. В углу стоял большой дубовый шкаф со следами взлома. В шкафу хранились папки, большие, синие, с белыми наклейками, с номерами. Две таких растрепанных папки валялись на полу. В них виднелись чертежи и рисунки. Здесь тоже искали. — И, возможно, что-то нашли, — сказал Ефимов. — Но что искали? Что пропало? Может быть, вы подскажете нам, Евдокия Петровна? — Нет, к сожалению. Помочь вам может только один человек, Вадим Мостовиков, родственник Ольги Аристарховны. Он, наверное, знает, что находилось в шкафах его деда. Но, говорят, он уехал куда-то. Да, его послали с продотрядом под Можайск. Вам надо навести справки в райкоме комсомола. Когда Вадим вернулся в Москву, тетю Олю уже похоронили. Как ни был подавлен Вадим случившимся, он сразу же направился к Ефимову. По памяти назвал ему 5 из 6 книг, которые были похищены из библиотеки деда. Уникальные издания по истории градостроительства на немецком языке. Кто-то из налетчиков, видимо, неплохо разбирался в раритетах. «Мне кажется, не книги были приманкой для грабителей», — сказал Ефимов. «Что за папки хранил ваш дед в дубовом шкафу?» «Дед называл их обвинительными актами». «И что же в них заключалось?» — полюбопытствовал Ефимов. «Проекты талантливых русских архитекторов, которые не были осуществлены по разным причинам. Мой дед верил, что настанет время, когда высокий суд потомков вынесет праведный приговор. В каждой из папок не только сам загубленный проект или его копия, но и описание обстоятельств, почему задуманное строение не было построено и кто конкретно в этом виновен». «А как попадали проекты или копии проектов в этот судебный архив?» «Некоторые из архитекторов сами ходили к деду. Иногда он покупал загубленные проекты у вдов и сирот. Потом, когда под старость обеднел, ему их отдавали даром. Дед укладывал этот обвинительный материал в синие папки, запечатывал их сургучом и ставил порядковый номер. А была ли у него сводная книга с указанием, где, в какой папке и что именно находится?» «Была, помнится, опись в папках. По всей видимости, бандитов интересовали именно те 2 папки, что валялись растрепанные на полу. Теперь они здесь», — Ефимов указал на маленький столик в углу комнаты. «Одна из них содержит копии чертежей Витберга, другая — с эскизами вашего деда. И на той, и на другой запечатлен храм Христа. Как бы вы могли это объяснить?» «В папке под первым номером хранилась копия одного из вариантов храма Пантеона Александра Витберга. Он дорабатывал проект в Вятке. Мой дед Никита Калистратович считал, что этот проект был вполне осуществим, а место на Воробьевых горах идеальное для величественного монументального здания. А во второй папке хранились копии чертежей Тона и варианты деда к проекту Тона, 88 поправок, облагораживающих, по его мнению, слишком помпезную архитектуру храма Христа на последней стадии строительства». «Это очень интересно. Но сейчас мне важнее знать другое. Почему копии тоновских чертежей оказались у вашего деда? У него были друзья среди петербургских архитекторов». «Среди тех, что работали на Тона?» «Да, понятно. И вот теперь возникает вопрос. Почему именно эти 2 папки вместе валялись на полу в библиотеке, развязанные, растрепанные, в них явно что-то искали?» Ефимов взял Вадима под руку и подвел к небольшому столику, где лежали папки. «Все ли в них цело? Посмотрите. Попробуйте установить». Осмотрев внимательно содержание папок, Вадим уверенно сказал: «В первой папке все цело. 12 листов по описи, 12 в наличии». «Верно. А с папки копии чертежей Тона содран листочек с описью содержимого. И в ней, по-моему, не хватает листов, не все листы». «Я тоже так думаю», — сказал Ефимов. «Не хватает общего чертежа цокольной части храма. И еще, может быть, чертежей подвальной части, если таковые имелись. Как думаете, были они?» «Этого я не могу сказать», — ответил Вадим. «Подробно этими чертежами я никогда не интересовался». Ефимов потратил немало усилий, чтобы раскрыть преступление. Но тогда, в начале 20-х годов, ему это не удалось. Много было других дел. Милиция вела отчаянную борьбу с бандитизмом и воровством. Вадим вскоре ушел на фронт, а когда вернулся в Москву, то поселился уже не в теремке, а в студенческом общежитии.